Ну только если этот рассказ будет взаимным, ты как желаешь, Ше, сначала один рассказывает, потом другой, или по очереди, по одному воспоминанию. Ух ты, мои уши приподнялись, выдавая мою заинтересованность. А ну нечего навостряться, уши, я вам что, кошка? Ну, думаю, я не против, если мы будем по очереди отвечать на какой-нибудь вопрос или рассказывать факт, и все равно, любопытство, которое у меня разгоралось, было уже не погасить. А еще я обнаружила, что у меня почему-то слегка трясутся от волнения лапы и хвост покачивается. Черт, от того факта, что я убила нескольких гопников, так не тряслось, а от предстоящего разговора с Пентиусом, да, что со мной не так, может быть, потому, что откуда-то появился страх сделать или сказать что-то нелепое, глупое. А еще, когда мы подошли к дивану, обнаружилось, что я слишком большая, чтобы полностью там поместиться. Конечно же, я могла забраться туда и свесить вниз большую часть тела и хвост, но серьезно, не сломается ли эта штука под моим весом? Хьюстон, у нас проблемы. Прокомментировала я это. Либо я на пол, либо в антропоморфную форму. Знаешь, в чем загвоздка? Я не могу нормально ходить и так далее в этой форме. Будто почти что заново родилась. А в этой могу? Да. Что будем делать? Тебе же не надо ходить, только сидеть в антропоморфной форме. Пентиус устроился на краю, что поближе к камину, полуобвив хвостом диван. Кто начинает? А ведь верно. Сейчас буду. Я смоталась в соседнюю комнату и вернулась с одеялом, в которое и закуталась, когда вновь перешла в антропоморфную форму. Почему-то в этот момент меня смутил факт того, что я не была одета перед Пентиусом, хотя во время песни меня это не заботило, как и то, что в шестилапом облике я тоже не носила одежду. Видимо, сказывалось то, что сейчас я приму более близкое к человеческому, антропоморфное, строение тела. Однако, перейдя во вторую форму, в которой я плюхнулась на диван, я обнаружила, что даже говорить так, как в основном облике, в ней не получится. Пасть и горло имели хоть и немного, но иное строение. Так что в итоге мне со вздохом и чувством нелепости происходящего пришлось просто снова стать шестилапой и лечь перед диваном и креслом. Черт, в ней даже говорить сложно, как я вообще в ней пела. Не форма, а хрень какая-то. От того, чтобы выматериться про слитые впустую баллы, меня остановило то, что Пентиусу про систему пока знать не полагалось, а объяснять придется долго. Ладно, начинай ты. Есть такие книги, которые ты перечитываешь, Ше. Пентиус начал с неожиданной темы. Да, есть, не раздумывая, ответила я. И вздохнула, вспомнив, что огромная часть этих книг еще даже не написана. Что-то из них я увижу не скоро, проворчала я. В основном предпочитаю, честно говоря, то, что мне нравилось, сильно менялось со временем. Одно время у меня преобладали книги со сказками и мифами, и не все они были адаптированы для детей, мда. Еще какое-то время читала всякие истории про животных и природу, но они часто имели фиговато-печальные концовки, так что я в конце концов перестала их читать. Я начала поглаживать подбородок кончиками когтей на передней лапе. Был у меня еще очень долгий период увлечения страшными историями, как от хороших авторов, так и от полных бездарей, так и отлично написанных, но не опубликованных широким тиражом. Адаптировала я для Пентиуса принцип публикации крипипаст на тематических сайтах. Также я открыла для себя фантастику, фэнтези, и это мои наиболее предпочитаемые жанры на данный момент. Если я начну все перечислять, это будет долго. Еще я очень люблю фанатские истории по моим любимым вселенным. Попыталась я познакомить змейку с концепцией фанфиков. Погоди, ты спрашивал то, что я перечитываю? Да. Как говорил русский писатель Чехов, скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты, и это верно. Но я лучше узнаю тебя, если ты скажешь, что ты перечитываешь. Вот ведь, у меня аж глаза на лоб полезли. Он что, реально настолько увлечен литературой? В любом случае, на утверждение Пентиуса у меня имелось, что возразить. Ну, в любом случае, да, среди некоторых категорий, которые я назвала, есть то, что я перечитывала. Могу рассказать, но многие из этих штук ты не читал. Кстати, я бы поспорила, дай сформулировать мысли, я задумалась ненадолго. Каннибал может прочесть милый роман о любви и дружбе, а потом пойти резать демонов на мясо. В любом случае, что насчет тебя, что ты предпочитаешь? За исключением технических статей, для себя, я читаю романы о ХССС, приключениях и отважных храбрецах. Пентиус-мечтатель прикрыл глаза, о волевых героях, хитрецах, планах, загадках и блистательных победах. Знаешь, Ше, когда я не унываю и продолжаю несмотря ни на что переть вперед, изворачиваться и строить планы на десятилетия вперед, это потому, что вспоминаю Эдмонда Дантеса, графа Монте-Кристо. У нас много общего, но у него получалось, даже с титаническим усилием. Может и у меня получится, восстановить справедливость, выбраться из места своего заточения. Поэтому иногда я к нему возвращаюсь, чтобы понять, как, ну-ну-ну, понимает ли Пентиус, что граф Монте-Кристо, история, в которой многие вещи и сюжет случились, потому что автору так захотелось и потому, что он организовывал события именно таким образом. Впрочем, ладно, не мне, всерьез завидовавший попаданцам, которые тоже были для меня придуманными персонажами, осуждать змея за это, и уж тем более, не за книгу, сюжет которой он пытается повторить в реальности. Ха, вот это правильный настрой, идти вперед. Я показала Пентиусу большой палец вверх. Погоди, а этот роман вроде бы Дюма написал? Или тут как Шерлоку Холмсу повезло с личным писателем? Мои уши приподнялись в очередной гребаный раз. Или я опять наткнулась на разницу в истории этого и своего мира? Эдмонд, это имя графа Монте-Кристо, писал Дюма. И да, он тоже не придумывал ничего, а лазал по архивам, он же романист, а не сказочник. Пентиус развел руками. Даже не фантаст, как мсье Верн. Историю про Веа, не, то был другой автор. Я чуть было не перепутал авторов разных книг, но в последний момент вспомнила и поправила себя. Но уши все равно смущенно прижались к голове, выдавая мое настроение так же явно, как капюшон Пентиуса выдавал его. Я опять не сдержалась и погладила кончиком пальца теплые чешуйки на подбородке Пентиуса. Он в ответ коротко лизнул мой палец, выставив язык на полсекунды. Черт побери, как же удивительно и странно было узнавать персонажа, который в моем мире считался придуманным, со столь неожиданной стороны. Что ж, спасибо за то, что лучше разъяснил то, что хотел обо мне узнать на личном примере. Так мне легче подобрать то, что мне нравится. Только вот к категории того, что я люблю так или иначе пересматривать или перечитывать, я вздохнула, снова вспомнив, что многие из нравящихся мне фандомов еще даже в задумке не существуют, и приготовилась попытаться перечислить любимые истории, книжные или нет, во второй раз, и не только истории. Но, как это часто бывает, потеряла мысли и отвлеклась. Я могу выделить то, что именно повторно изучать мне нравится, связанные с космосом вещи. То есть я люблю перечитывать факты, научные открытия и все такое. А в детстве у меня было много энциклопедий на эту тему, в одной из них, очень старой, Плутон до сих пор считается планетой, хотя на самом деле за пределами орбиты планеты Нептун полно других мелких космических тел с Луну и меньше. Плутон слишком маленький и является одной из многих карликовых планет. Ох, я поняла, что опять начала излагать факты на свою любимую тему, причем не спросив, интересны ли они Пентиусу, и снова смущенно прижала уши. За Нептуном еще что-то есть? Пентиус удивился, но быстро смирился с новым фактом. Почему бы и нет, впрочем. Кстати, не расселились ли люди по новым планетам в твоем времени? Как на них отреагировали соседи по Солнечной системе? Торгуете или воюете с ними? В моем времени? А, точно, Пентиус думает, что я говорю о времени моей так называемой смерти. Да, за Нептуном полно объектов. Чувствуя возможность поболтать на одну из любимых тем и блеснуть знаниями, я начал рассказывать. Они называются транснептуновые объекты. Предположительно, это они и влияли на его атмосферу, тьфу, орбиту. Извини, иногда путаю слова. В общем, там есть нечто вроде второго пояса астероидов, но намного дальше от Солнца. Называется пояс Кайпера. И там полно различных небольших, кажется, меньше Луны, планет, ну, то есть, нет, в моем времени их карликовыми планетами называют. Они слишком маленькие, чтобы относить их к категории планет вроде Земли, Марса и других близких к Солнцу, и их очень много. А расселившиеся по другим планетам люди, черт побери. Я рассмеялась без капли веселья. С тех пор, как Советский Союз и Америка перестали пискамерствовать, кто преуспеет в покорении космоса, это дело нахрен никому не было нужно. Один раз на Луну слетали, водрузили там флаг и улетели обратно. Ну и постоянно про колонистов на Марсе и Луне говорили, но этому цирку всерьез верили только наивные дурачки, даже после стольких лет пафосных обещаний и слов без шагов к этому. Еще на летающей вокруг Земли МКС космонавты живут, но это не покорение других планет. К тому же, Меркурий, например, слишком горячий и не имеет атмосферы, Венера, там лава на поверхности и облака серной кислоты в атмосфере, а на Марсе была с огромной вероятностью жизнь в прошлом, но вымерла из-за слабой атмосферы, истончившейся от гаснущего магнитного поля, хотя лично я не исключаю ее наличие под поверхностью жизни, то есть, еще, предположительно, может быть жизнь в океанах под льдами Европы, это спутник Юпитера, и, не основанная на воде и углероде, но все равно, жизнь на Титане. Но для жизни в привычном нам виде на практически всех известных планетах условия не те. На Юпитере и других газовых гигантах ее наличие не подтверждено, но и не опровергнуто, ведь туда очень трудно заглянуть. Но условия для жизни в привычном понимании там не подходят, а еще летающий к астероидам космический зонд случайно занес туда бактерии, а они прижились. Однако внеземная жизнь точно есть. Я вспомнила про Криптон. Пентиус глядел на меня расширенными от любопытства зрачками, молчаливо умоляя продолжать, а его хвост вместо ножек дивана приобвил мои. Черт побери, ему реально интересно то, что я рассказываю. Да, черт побери, да, я оказалась на распутье. У меня было чертово доказательство внеземной жизни, даже сразу два доказательства. Криптонцы, а значит, и целая галактика с разнообразными инопланетянами за пределами Земли, и бегемот, ведь губители как раз созданы инопланетными формами жизни. Третье, четвертое и так далее доказательства, то, что я видела в окошках в миры Звездных войн, Масс Эффекта, Вселенной Марвела и других сеттингов, где в событиях плотно замешаны разные инопланетяне. Но если я расскажу Пентиусу сейчас обо всем этом, мне придется рассказать ему и о том, что вчерашнее мое излияние души, подробности которого он, судя по всему, не запомнил, было правдой. И я просто не знала, что ему говорить. Было и еще одно доказательство, но слишком личное, чтобы сейчас им делиться. А пауза затягивалась. Поглаживая змеиный хвост лапами, я вздохнула и решила начать с того, чтобы рассказать змею о некоторых фактах, которые были известны и на моей земле, и ответить на его вопрос с неким компромиссом между моим нежеланием сообщать о факте собственного попаданчества, удовлетворить любопытство собеседника и блеснуть знаниями. В моем времени и месте было полно умников, которые называли Землю единственной обитаемой планетой во Вселенной, ответила я, средними лапами обняв змеиный хвост, а передними начав жестикулировать. Но в галактике, где находится Солнечная система, сотни миллиардов звезд, от сотни до 400 миллиардов, а может быть и больше. Я всплеснула лапами, показывая огромное число. Это значит, что даже если желтых звезд вроде Солнца очень мало, их должны быть миллионы. И я ни за что не поверю, что среди кучи этих миллионов звезд нет ни одной, у которой не было бы планетной системы, где факторы сложились так, что появилась планета вроде Земли. Это если считать, что для формирования жизни на планете нужны идеально совпадающие с земными условия. Но у других звезд, которые живут достаточно долго, тоже может сформироваться планетная система. Если мы добавим к списку бело-желтые звезды, оранжевые и красные, то есть те, которые существуют достаточно долго, то список становится огромным. Жизнь у красных карликов существует, вопреки всему, что о них говорят, я не могла не вспомнить Криптон. А эти звезды, самые распространенные во Вселенной. Какой вывод напрашивается? Я посмотрела на змейку, приподняв уши, что говорят всякую чушь, не проверив. Он, улыбаясь, подобрал своим хвостом и мой хвост к моим задним лапам, окольцевав все сразу. Я, скептики, или кто? Я настороженно наклонила голову на бок. Да, скептики. Впрочем, Сильвера, знала бы ты, сколько людей совершенно не интересуются свежими открытиями и горизонтом познания. Кто-то даже этим хвастается. Как в аду модно говорить, Пентиус сделал голос глупым, мы не задроты. Ох, черт побери, я же растаю сейчас. Эмоции оказались сильными. Неожиданный порыв нежности, радости, почему-то, благодарности, заставил меня обнять Пентиуса, когда я поняла, что тот разделяет мнение, схожее с моим, по-настоящему, и не притворяется в этом, чтобы посмеяться. Змей оказался заключен в ласковые объятия моих передних и средних лап. Хвосты переплелись, кончик моей морды ткнулся в чешуйчатый лоб. Если бы я могла в этот момент, то, возможно, у меня бы выступили слезы. Но, к счастью, драконьи глаза без соответствующего апгрейда на это не способны. И я была благодарна системе за то, что та снабдила меня мягкой чешуей и шестью лапами, но не слезными железами. Зря не интересуются, переключила я свои мысли на что-то более спокойное, когда вспомнила, о чем мы говорили. Если бы не это, не новые открытия, то люди бы до сих пор, в лучшем случае, жили в средних веках, если не в пещерах с копьями и каменными топорами. Вектор открытием в области технологий в немалой степени задает спрос и то, что нужно населению, но даже все это – результат научных открытий. Впрочем, с другой стороны, каждому – свое. Главное, чтобы прогресс не тормозили. Пентиус кивнул, обнимая меня и гладя носом. Я сама не заметила, как слегка забралась поближе к змею на диван, прижавшись верхней стороной тела к его, но стараясь не создавать слишком большую нагрузку на мебель. Устроиться так вместе было приятно. Моя душа словно нашла покой в этот момент, особенно когда я поглаживала когтистую руку и, прикрыв один глаз, поглядывала на смущенную и вместе с тем радостную мордочку змейки. На краю сознания шевельнулась мысль, что я увожу все в сторону от событий канона, но мне было абсолютно наплевать на все это сейчас. А вот от мысли, что, похоже, Пентиус тут не единственный, кто влюбился, я не знала, что делать. За два гребаных дня, черт побери. Нет, конечно, Шторм не возражал, если я в кого-то еще влюблюсь, мы в этом плане давали свободу друг другу, в конце концов, но блин, каждый раз, когда я поглядывала на Пентиуса, в голову лезла разная милая чушь, гребаные эмоции, которые заставляли меня также желать еще больше внимания и ласки от змея и оберегать его при этом. Успокойся, Сэлль, это просто ситуативное чувство, вызванное тем, что твой любимчик из канона оказался в чем-то близок тебе по духу. Возможно, дело также в том, что драконьи мозги отличаются от человеческих, и драконы склонны формировать настолько сильную привязанность быстрее, чем люди. Ты встретила того, кто разделяет некоторые твои взгляды, но это не делает вас друзьями, или кем-то еще ближе, навек. Ты не знаешь, что произойдет спустя несколько дней. Ад, как и вся твоя жизнь в данный момент, очень непредсказуемая вещь. Сэр Пентиус, продолжая гладить меня рукой и кончиком хвоста, задумчиво глядел на пламя напротив. Мне хотелось спросить его, о чем он думает, но и прерывать милую тишину не желалось. Ясно, понятно, впрочем, расшифровывало даже молчание. Змей вспоминал события прошедшего дня и думал о том, что произошло между ним и мной. Пентиус взял мою ладонь и лизнул ее раздвоенным языком, потом обнял крепче и прижал к себе. Я положила голову ему на плечо, слушая треск дров и стучание сердца, поверх которого и положила ладонь средней лапы. Мы провели так несколько минут, наслаждаясь близостью друг друга. Я приготовилась было высказать мысли и чувства, которые, предположительно, были во мне, но задумалась, а если это просто короткая влюбленность, которая пройдет спустя несколько недель? Ну, началось оно, в любом случае, быстро и сильно. Может быть, стоит просто закрыть глаза и немного насладиться приятным и спокойным моментом в этой долбанутой жизни, насладиться по максимуму. А как ты относишься к идее, чтобы почитать мне перед тем, как лечь спать? Или чтобы я это сделала? Смущенно прижала я уши к голове, вспоминая с некоторой тоской о вещи из жизни до превращения в дракона. Почитать? Я, несколько секунд змейка заикался, видимо, от сильного смущения и неожиданной просьбы, но затем набрался решимости, и, Сильвера, я тебя люблю, и перед сном мы можем не только почитать, наконец, неожиданно торжественно и уже не таким нервным голосом признался Пентиус. Несмотря на смущение, чувствовалось в нем теперь и облегчение, и радость, но, конечно, одно не мешает другому. Чешуйчатые щеки непостижимым образом покраснели снова, еще сильнее, показывая смущение Пентиуса. И как же я жалела, что нельзя поставить мир на паузу, как в гребаной игре, и обдумать дальнейшие слова и действия. Мне хотелось сказать Пентиусу то же самое, потому что, черт побери, я каким-то образом ухитрилась влюбиться в этого эмоционального, одновременно самоуверенного и неуверенного в себе, одновременно смелого и трусливого, невероятно милого и обаятельного кобра. Да, с учетом знания о его прошлом в этой вселенной, тоже. И учитывая, что мне придется говорить обо всем этом и со Штормом, и с Пентиусом в будущем. Но ведь еще не поздно просто взять и улететь прямо сейчас. Или сказать, что никаких чувств нет. В конце концов, спустя 40 лет Пентиус найдет себе пару. Я даже могу оставить ему некое предсказание на будущее и свалить отсюда. Возможно, это будет самым лучшим вариантом. Еще и смутило предложение змейки, это ведь то, о чем я думаю. Ох, блин, то, что от паники у меня дрожат лапы и колотится сердце, я заметила запоздало, только уже когда посмотрела на взволнованную морду напротив себя. «Знаешь», — сказала я после затянувшейся паузы, — «глупо считать, то есть короче, да, я думаю, я тебя люблю тоже. В какой-то степени меня удивляет, как быстро и взаимно это случилось, но это объясняет, почему мне нравится помогать тебе». Мои глаза были все еще широко распахнуты от удивления происходящим. Пентиус смотрел на меня благодарно и улыбался. Мои пальцы легонько погладили его грудь, а голова приподнялась, чтобы на миг коснуться кончиком морды лба. А затем я вновь изогнула шею и прижалась ухом к его груди, вновь слушая, как там бьется сердце. «Иди в жопу, Канон. Слушай, а ты точно не думаешь, что я болтающая какую-то неинтересную тебе хрень зануда? Или вроде того?» — спросила я, слегка приподняв голову. Очень уж трудно было поверить, что это мое качество могло кому-то понравиться. «Ты как могла до такого додуматься? Кто угодно, но не зануда». Пентиус прижал свою голову к моей, глаза поближе к моим глазам. «Меня завлекают твои рассказы. Ты точно достойна личного писателя, а наши приключения — тиражироваться романом. Ты путешествуешь по многим мирам и везде преодолеваешь даже самые трудные испытания, в том числе одно очень сложное и незначительное, поднимаешь мою самооценку. Так что тоже не сомневайся в себе, любимая. Это что, серьезно, что ли?» У меня от такого снова глаза расширились. В очередной гребаный раз за день. Я даже проверила змея при помощи ясно-понятно, но если уж даже эта штука показала, что он говорит правду, то я не знаю. Нет, я реально рада, что наличие слезных желез у драконов базовым строением их тела не предусмотрено. А ведь самооценку поднимаю не только я ему, если подумать, но и он мне. На миг мне захотелось попятиться назад, выбежать из комнаты и вылететь из дома, хоть через дверь, хоть через окно. Это было бы намного проще, чем пытаться справиться с диким коктейлем из эмоций. «Спасибо», — пробормотала я, невольно попытавшись обвить Пентиуса, насколько это было возможно на диване. Не получилось. Несколько раз мне говорили что-то вроде этого, потому и уточняю. «А ты слишком милый, как тебе не помочь?» «Так, погоди, ты помнишь то, что я тебе вчера рассказала?» «Упс, так, спокойно, Сэлли, спокойно. Ты осознавала вчера наличие шанса, что Пентиус запомнит твою историю. К тому же есть положительный аспект, теперь не надо думать над тем, как скрыть некоторые факты о себе. Еще бы, у него меня обвить получилось лучше, он даже проскользнул за моей талией. Твою ж мать, ну что, Сэлли, да рассказывалась о своих приключениях, излила душу, надеясь, что собеседник утром ничего не вспомнит. Впрочем, ты знала о ненулевой вероятности всего этого, к тому же, может быть, это и неплохо, то, что Пентиус помнит о вчерашнем. Повинуясь странному порыву души, я вдруг аккуратно обхватила Пентиуса лапой за спиной, а хвостом, немного ниже основания его хвоста, и вот так вот и приподняла. Встать на задние лапы не получилось, потому что сверху был потолок, но теперь Пентиус лежал у меня в лапах. Ах, ладно, мне нравится тот факт, что я теперь такая большая, преимущества, помимо запугивания гопников, у этого тоже имеются. Ладно, тогда, думаю, скрывать кучу всего теперь не имеет смысла. Я приподняла уши. Ты умудрялась сей еще что-то скрывать, оторопел Змеис. Скорее, не рассказывать об этом. Я попробовала перехватить его поудобнее. Ну что в змеиное гнездо? Думаю, мне тогда надо много рассказать о том, что у меня произошло. Как и мне, Пентиусу не хотелось подниматься, поэтому он переплелся в другое положение, чтобы положить голову у моего плеча и глядеть на мою мордочку. «Ты действительно не из ада, раз с тобой я как в раю», — прошептал он и лизнул, дотянувшись языком до моего носа. «Ну я из вполне обычного мира, это ласковые слова, а ведь Пентиус не первый раз, кажется, про рай или ангелов говорит, с чего бы их упоминать в позитивном ключе грешнику, одному из тех, кто огребает от истреблений, но все равно мило. Немного бальзама на мою уставшую от разного дерьма душу, придерживая удобно обвившегося вокруг меня змея хвостом. Черт побери, а ведь это удобный способ перетаскивать Пентиуса. Я встала на все шесть лап и пошла в спальню. Сейчас будет как в раю, но немного уютнее. Изогнув длинную шею, я лизнула змеиную мордочку в ответ. Открыв дверь, я увидела нескольких шалтеев, которые с гордым видом шли от входа в дом куда-то в сторону кухни. Некоторые из них держали в руках большие металлические трубы, а один, тот самый Пятнашка, нес с гордым видом настоящую видеокамеру. Большую, толстую видеокамеру, какими пользовались раньше. «О, вы решили попробовать сделать дрона сами?» Пентиус умилился на своих подопечных. «Да, как тот мужик». Пятнашка приподнял камеру. Он поставил во дворе камеру на ножки. «Но она не ходила, как ваши, мистер и миссис Босс, ваши лучше». «Я уже миссис Босс». «Стоп, что он там сказал про мужика? Какого хрена я ничего не заметила по мини-карте?» «Ясно. Спасибо, пятнашка». Я погладила яйцо по скорлупе, чтобы поощрить за полезное дело, и забрала камеру. «И вы тоже молодцы». Затем поглажки удостоились остальные шелты. «А расскажи-ка, что там за мужик был?» Напряженно настороженного тона из голоса убрать не удалось. Уши вдруг прижались к голове, а хвост сделал несколько раздраженных взмахов, как у готовящейся к драке кошки. В голову сразу полезли разные предположения о том, что это за типчик околачивался во дворе, но я решила послушать, что скажут свидетели. Но яйца оказались оригинальнее. 20-й взял уголек из ящика со старой золой и начал рисовать на 21-м соседе фоторобот в детсадовском стиле. Круглое улыбающееся лицо, расставленные в разные стороны, как у морской звезды, руки и ноги, криво прорисованная одежда. Какие-то штуки на голове у получившегося фоторобота могли быть с одинаковой вероятностью как рогатым шлемом, как у стереотипного Довокина, так и просто волосами с рогами в них. Но вот в простецки нарисованных штуках за спиной вполне можно было узнать крылья и хвост. Где-то я это уже видела. Рассматривал рисунок не только я. Пентиус тоже наклонил голову, прищурив один глаз и широко раскрыв один. «Итак, вот этот тип околачивался во дворе и зачем-то ставил там камеру», — уточнила я, когда Шалтай закончил рисовать. «Ага», — мне ответили практически с интонацией двоих из ларца советского мультика. «Тот же, кто упал у наших ворот, змей, к моему легкому разочарованию, сполз с меня на пол. Как вы догадались, босс, вы экстрасенс, да. Чем больше у змей глаз, тем лучше они видят будущее и места, где их нет, то есть события, на которых не присутствовали», — подшутила я над яйцом. «Пен, у тебя часто шпионы какие-то во двор пытаются пробраться?» С этими словами я взяла камеру, чтобы рассмотреть, включена и передает ли она изображение и нет ли на ней каких-нибудь подслушивающих устройств. Теперь понятно, что это за желтая точка мелькала на мини-карте, которую я быстро просмотрела. Однако ничего подозрительного там уже не было, только обозначающая меня синяя стрелка и зеленые точки, показывающие Пентиуса и его миньонов. И пробрался во двор с этой камерой странный грешник, судя по всему, как раз в тот момент, когда я болтала с Пентиусом и не следила за мини-картой. Совпадение, или рогатый типчик о чем-то знал, от случая к случаю. Когда со мной поселилась Сеты, стали чаще. Учитывая твою необычность, я не удивлен. Пентиус взял меня под руку, теперь уже он вел меня к змеиному гнезду. Погодите, ему что, пофиг на то, что кто-то пролез в его двор. А если Вокс взломает эту камеру, ее можно будет обратно починить обратно, чтобы выгнать его? Спросила я, вышагивая рядом со змейкой. Желание по-быстрому обезопасить трофейную камеру от угона Воксом во мне сейчас соперничало с желанием поскорее продолжить обнимать Пентиуса. В крайнем случае разобьем. Пентиус пожал плечами и хлопнул капюшоном. Вообще всегда было интересно, как Воксу удается подобное проворачивать. Моя интуиция подсказывает, что это не из-за силы Оверлорда, это потому, что он знает тайную технологию. И этим я в нем восхищаюсь через зависть. Завистливая змейка. Я погладила Пентиуса по капюшону. А как тайная технология связана с тем, что он может подключаться только к технике с экранами и камерами? Я думаю, ответ тут все-таки это часть сил Оверлорда, связанных с тем, что Вокс, ну ты видел его внешность, телевизор. Он в будущем, когда изобретут плоские жидкокристаллические экраны, поменяет себе телек голову на плоскоэкранный. Ну, я так думаю, поправила я себя, когда поняла, что сболтнула лишнего и случайно проспойлерила змейке канон и развитие техники. Ты говорила, что не путешествуешь во времени. С чего ты взяла, что будут плоские экраны раньше голограмм? Например, это предположение, выкрутилась я. Представь себе, как забавно будет выглядеть Вокс, поменявший телевизор на какой-нибудь проектор голограмм. Интересно, он свое лицо будет в виде голограммы проецировать? Я издала несколько похожих на рычание смешков, задумавшись, рассказать ли Пентиусу, раз уж он знает, что я из другого мира, также и про то, что мой мир убежал на более чем 40 лет в будущее, по сравнению с его, или не стоит. А еще о том, что этому типу с рогами и хвостом, Черт побери, понадобилось тут, что он попытался камеру разместить. Самый безобидный вариант, который напрашивался, тому чуваку очень нравилось наблюдать за дурацкими, но смешными выходками миньонов Пентиуса. Достаточно, чтобы поставить для этого камеру. Худший вариант, что в игре появился тип, каким-то макаром пронюхавший о моих способностях или изобретениях. В конце концов, меня видели, бегающий по порталам, уже четверо существ из ада. Инджел Даст, Черри-бомб и Суккуб с Инкубом, имен которых я даже не спросила. И если этот рогато-хвостатый грешник пытался шпионить, то он что, реально, именно как сказали яйца, ставил гребаную камеру на гребаных ножках посреди двора? Если это так, то либо тот тип, полный кретин, либо хотел, чтобы камера попала в этот дом. Похоже, ее все-таки придется либо обезвоксить, и заодно поработать над ней так, чтобы не могла передавать всяким шпионам изображение или звук, либо выкинуть. От греха подальше. Мир. Хилловерс. Ад. Глава 19. Для палетушек, раздачи бесплатных тумаков и медицинской помощи без страховки. Отправив Пентиуса готовиться к нашему времяпровождению перед сном, каким бы оно ни было, я, от греха подальше, замуровала трофейную видеокамеру. Нет, не в лифте. Хотя, думаю, окажись Иван Васильевич под тяжелым железным ящиком, в котором в мирное время обычно лежали разные штуки для изобретений, разницы бы не заметил, и фразу бы выдал точно такую же. Возможно, кому-то подобные меры предосторожности показались бы паранойей, но мне не давали мысли, для чего, черт побери, эта камера была принесена во двор. Так как осмотр трофея не обнаружил какой-нибудь прикрепленной к нему записки, я пришла к выводу, что эта штука, скорее всего, должна была тайком снимать и передавать запись звука. И даже если техника не способна заснять меня, к Пентиусу и его миньонам, постоянно снующим вокруг, это не относилось. Так что я накрыла перевернутым ящиком камеру так, чтобы не осталось даже маленького зазора. Тюрьма для нее вышла настолько тяжелой, что поднята могла быть только мной. Лежавшие же в ящике запчасти я сложила на столе. Это была лишь небольшая временная мера перед тем, как я полностью разберусь с трофеем и выясню, безопасен он или нет. Но в душе уже начало шевелиться пакостное ощущение, что период мирного времени, похоже, окончен, раз теперь на территорию Пентиуса начали пролезать какие-то типы, желающие урвать информацию о моих технологиях. Как говорится, приятно было отдохнуть, Сильвера, но вот, я, ваше свойство притягивать неприятности, из которых родятся квесты, возвращаюсь с выходных, открывайте дверь. Потом, после того, как разберусь с тем, что там Пентиус хочет, надо будет обезвоксить камеру и вообще повозиться с ней дракотихом. После этого имевшего неожиданно милую развязку вечера мы легли спать. Ну все, кроме меня. Сама я пока что спать не хотела, живя по новым биологическим часам, ввиду которых в сон меня потянет далеко за полночь, через несколько часов после Пентиуса. К тому же, мне нужно было кое-что обдумать. Каждое мое действие слегка, самую малость, но уводило в основном неплохо сложившийся канон в сторону. Пока что это влияние было очень незначительным, на данный момент оно зацепило только Пентиуса и яичных парнишек, но уже потихоньку копилась некая условная критическая масса, которая, если вещи будут идти тем же путем, что и прежде, станет нарастать, подобно снежному кому. От моих действий змейка может выбрать жить вне ада, если вся эта затея с вытаскиванием Пентиуса отсюда осуществится. От моих действий кобр может получить больше власти, чем было в каноне, и вряд ли он станет приятнее характером в таком случае. А еще, то, что, если только не случится чего неожиданного, я уже, словно нелюбимая некоторыми Мэри Сью, заняла место канонического любовного интереса одного из персонажей канона. В совокупности это может привести к тому, что первого попавшего в рай грешника может вообще не быть, или к тому, что им станет кто-то иной, а не Пентиус. Сейчас под сомнением может быть даже то, что он попадет в отель Хазбин, когда и если тот таки появится. И на почве всего этого, несмотря на то, что я фактически с самого начала своего попаданчества невольно сделала неким своим девизом, канон, иди в жопу, теперь меня грызли легкие сомнения. Что, если от моих действий все станет хуже? Конечно, катастрофы в масштабе гибели миллионов обитателей планеты от этого вряд ли случится, если не считать за катастрофу, конечно, то, что истребление грешников ангелами может продолжиться, Но что, если я случайно своими действиями что-то реально испорчу? Даже при том, что раньше я не допускала каких-то страшных ошибок. Но, может, дело в том, что я просто не успела их совершить. Сколько там дней длится мое попаданчество? 7. Но, в любом случае, менять что-то уже было поздно. Я могла бы, конечно, уйти, пока Пентиус крепко спит, и тогда, возможно, его история вернется в прежнее русло, но мне просто не хотелось. Душу хотя бы раз в день, но обычно чаще, кусало чувство одиночества. Я то и дело ощущала зависть и грусть, видя любящие друг друга пары, например, родителей Супермена. А сейчас, когда система признала Пентиуса моей парой, весь этот унылый коктейль меланхоличных эмоций не то чтобы пропал, но стал слабее, и возвращаться к данному состоянию мне не хотелось. Что это, получается, что я призналась Пентиусу, только чтобы не ощущать себя одинокой? Не совсем. Его характер мне, как ни крути, тоже нравился, и я не игнорировала негативные черты под влиянием влюбленности. Я трезво понимала, что Пентиус, не только милый, проявляющий заботу и вообще джентльмен, которому, в придачу, понравилась моя привычка болтать об интересных мне вещах и который не назвал меня зацикленной на предмете интереса занудой с проблемами с концентрацией, как это был не раз в прошлой жизни. Я понимала, что Пентиус также завистливый, вспыльчивый и имел прошлое потемнее, чем в каноне. Но, в данный момент, у этих качеств не было продемонстрировано уровня, который я бы назвала неприемлемым. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. А пока что, я обнаружила, что перечитываю эту пометку от системы о том, что Пентиус моя пара, с некой теплотой. Хотеть более хорошего будущего для кого-то, кто тебе важен, нормально и естественно. Странно было бы на фоне этого мариновать кобра еще 40 лет в ненравящемся ему аду ради соблюдения канона. Конечно, трудности имеются уже с тем, чтобы вытащить Пентиуса из ада, но не думаю, что система подкинула мне невыполнимый квест. Осталось только понять, как бы совместить это со спасением Криптона. К тому моменту, когда я осторожно распутала кольца своего длинного тела, переплетенного с Пентиусом, джентльмен крепко спал. Шалтеев, выставленных им за дверь, в спальне не было. Видимо, сегодня они будут ночевать в других комнатах. По крайней мере, не меняющие местоположение многочисленные зеленые точки на мини-карте располагались именно там. А вот Пентиус перекрасился на ней в нежно-розовый цвет. Отходя от сладко дремлющего кобра, глаза на голове которого на миг приоткрылись, когда я зашевелилась, я не сдержала вздоха, снова увидев свои подушки и плюшевого адского гончего, перетащенные Пентиусом в змеиное гнездо. Однако, к моему удивлению, злости и желания оттолкнуть змея подальше от сокровищ я больше не ощутила. Видимо, к тому, что на драгоценностях спит не кто-то, а пара, драконы относятся спокойнее. Как же, сука, превращение способно поменять мышление. Погладив Пентиуса напоследок по капюшону, я вышла из комнаты и осторожно закрыла за собой дверь. В конце концов, раз мне не спится, почему бы не провести это время с пользой? Я ведь хотела разобраться с подозрительной видеокамерой, вот и сделаю это. Идя по темным коридору и комнатам, я то и дело поглядывала на мини-карту, проверяя ее на предмет подозрительных точек, обозначающих незваных гостей, однако таковых не наблюдалось. Вообще какой цвет и что обозначает? Допустим, что зеленый, это дружелюбно настроенные существа, тогда желтый, нейтральные, или враждебные цели будут отмечены красным, черт его знает. И по какому принципу система подбирает для существ цвета, сообразно тому, кем я считаю этих существ, сообразно их намерениям? Тогда мини-карта – отличный способ вычисления предателей. Приглашать свой ближний круг в гости и так узнавать, кто тебе на самом деле друг. Правда, справиться с этим может и ясно понятно, если его прокачать. И оно, в отличие от мини-карты, к какому-то одному месту не привязано. Как бы то ни было, больше никаких подозрительных точек на карте не обреталось, и я могла полностью посвятить себя работе с камерой, которая все так же лежала под ящиком, никуда оттуда не девшись. Взяв камеру в лапы и включив в мастерской свет, благо спички, несколько раз выпадавших из моих слишком больших пальцев, отыскались на том же столе, куда я временно свалила хлам из ящика, я повертела этот трофей от Шалтеев, рассматривая. Но ничего странного с камерой по-прежнему не наблюдалось, по крайней мере, при поверхностном изучении. И все равно я не могла не закатить глаза. Ну как Пентиус может быть настолько беспечным? А если бы эта штука реально была с каким-нибудь сюрпризом, я предоставила дракотеху разобраться с камерой, задав цель обезвоксить ее и убрать оттуда какие-нибудь незапланированные штуки, если они имелись. К счастью, в этот раз головной боли после транса особо не ощущалось, и она быстро прошла. Судя по тому, что камера осталась практически прежней, не считая каких-то проводов на корпусе и исчезновения некоторых деталей со стола, у меня получилось защитить ее от телевизороголового спамера. Если какой-нибудь сюрприз и таился в камере, то дракотех его обезвредил. Ну что ж, похоже, в этот раз моя паранойя могла оказаться перебором. Как и опасения во время первой ночевки, что Пентиус что-нибудь выкинет, пока я сплю. Перед уходом из мастерской я оставила для Мсьехася записку, на которой, кое-как удерживая перьевую ручку в слишком крупных и нетренированных для писательства пальцах, нацарапала, слегка заляпав записку чернилами. Видеокамера защищена от вокса, подозрительных штук не обнаружено. Мы можем повесить ее на одного из дронов. Напомни мне попытаться собрать самостоятельных дроидов, хотя я не уверена, что смогу это сделать. Или, в случае чего, продадим эту камеру. За технику без нашего телевизороголового друга, наверное, заплатит побольше. Сэлль. Писать, держа в лапе слишком маленькую ручку, было неудобно, так что почерк получился еще хуже, чем мой обычный, который и без того часто характеризовался другими как курица лапой. Буквы выходили кривыми и слишком крупными для листа бумаги, и такое короткое, вроде бы, послание, заняло весь лист. Но оставить записку нужно было, ведь у меня со змеем распорядок дня не вполне совпадает. Когда просыпается Пентиус, я еще долго сплю, а когда он ложится, у меня наступает самый пик активности. Впрочем, положительный момент в этом тоже есть. У нас обоих имеется большое окошко того времени, которое можно полностью посвятить себе. После полуночи я набила живот острым перченным мясом из оставшихся консервных банок. К моему разочарованию, перец закончился быстро, да и опустошила я при этом ящик с тушенкой практически полностью. Коробка, в которой недавно было очень много консервов, теперь стала складом пустых банок из-под них. Подавив желание сожрать и второй ящик, я приоткрыла его когтем и оставила содержимое нетронутым, для Пентиуса. Похоже, скоро снова придется либо охотиться, либо повторно обчищать склад. На антроформу особо надежды не было, я в ней, как выяснилось, черт побери, даже говорить толком не умею. Сейчас, когда никто не вел со мной бесед, сидеть на кухне было скучновато. Я поймала себя на том, что несколько раз подсознательно шарила по столу в поисках телефона, в котором можно было бы глянуть, не написал ли кто-то чего-то интересного, или, не появилось ли любопытных новостей на сайтах, за которыми я следила, или просто полистать YouTube, Reddit или иной подобный сайт, и лишь после этого, ничего не нащупав, я снова вспоминала, что до изобретения как мобильных телефонов, так и нормального и доступного практически всем интернета, еще далеко, и также далеко, до появления многих сайтов, которыми я часто пользовалась в своем мире. Ладно, итак, что у нас дальше на повестке дня? Да дохрена всего. Во-первых, по территории гулял какой-то странный тип, непонятно зачем оставивший незаметную камеру во дворе. А что, если это не единичный случай? А что, если этот тип проберется внутрь и убьет Пентиуса или попытается спереть дроидов? Нет уж, с такими вещами надо разбираться превентивно. А это значит, надо тут какую-нибудь систему защиты на дом бы сделать. Провести электричество на забор, но оно же может, ну, теоретически, если я случайно задену забор во время взлета, и меня ёбнуть. Да и чисто в теории, тех, кого должно защищать, тоже может жахнуть. К тому же, у того грешника были крылья. Может быть, тот тип еще и летает, перелетит через забор, и, значит, лучше будет провести в дом сигнализацию, чтобы будило обитателей при внезапном появлении всяких незваных гостей, да. Во-вторых, тренировки полета. Чем скорее я научусь хорошо летать, тем лучше. В-третьих, да нет, это должно быть самым первым пунктом, а именно, спасение гребаного Криптона, которое и так уже откладывалось мной настолько на потом, насколько это вообще возможно. А часики тикают. Проблема никуда не денется от того, что ей не уделять внимания. Как и в прошлый раз, когда я вспомнила про Криптон после первого пробуждения в этом доме, от объема задач я ощутила, как подскакивает пульс, а разум мечется от одного дела к другому, не зная, за что браться в первую очередь, в том числе, и потому, что я не могла решить, что конкретно надо делать для спасения Криптона в первую очередь и помогут ли вообще адские технологии. Работать в первую очередь над тем, что поможет исследовать ядро планеты, или над тем, что должно будет убить Брейниака, пока тот не представляет опасности. Так, ладно, Сэлль, сделай глубокий вдох, не заморачивайся, для начала создай для Дракотиха задачу полегче. Первонаверно, сигнализация в дом. Проснувшись, змей и сам сможет за себя постоять. Можно даже не париться сильно и просто сделать нечто вроде драконобудилки и, что самое главное, отключаемое, чтобы она не срабатывала на яйценов или званых гостей. Именно такой запрос я создала для Дракотиха, когда отдала ему контроль над своим телом. Снова я смутно чувствовала сквозь некую весьма глубокую полудрему, как мое тело, словно сомнамбула, куда-то ходит и что-то делает. Но забытье не было глубоким и длительным. Уже довольно быстро мой разум вынырнул обратно, причем, с неожиданно низкой головной болью. Поначалу я даже не слишком поняла, что именно Дракотех сделал, но затем, когда головная боль немного отступила, и я поняла, что нахожусь в своей с Пентиусом спальне, я обнаружила рядом со змеиным гнездом клаксон, к которому был подсоединен какой-то механический палец, а к этому пальцу, в свою очередь, вели какие-то провода. Видимо, смысл был именно в том, что где-то в доме имелись скрытые датчики движения, реагирующие на незваных гостей. Здесь же был пульт, примотанный скотчем к проводам. На пульте имелся рычажок, который можно было переключить в одно из двух положений, подписанных маркером «on» и «off». Сейчас, судя по всему, сигнализация была включена. Дракотех словно бы отмахнулся от меня, мол, вот тебе твоя сигнализация, раз не хочешь собирать больших и сложных механизмов. Сделано на отвали, зато быстро и без головной боли. Ну и на том, блин, спасибо. Я не стала проверять, что будет, если нажать на клаксон. Вместо этого, с чувством поистине колоссального облегчения, решила перейти ко второй части своего плана на сегодня, тренировкам полета. И на этот раз, конечно, повторить прыжки будет неплохо, но, думаю, надо перейти к чему-то более серьезному. В конце концов, у меня уже получилось полетать, когда я ловила падающего Пентиуса. Подогрев свой энтузиазм и интерес различными фантазиями и мечтами о том, как я буду быстро и грациозно летать в будущем, и заодно вспомнив свой полет среди молнии и грозовых туч из недавнего сна, а также убедившись в отсутствии подозрительных точек на мини-карте, я вышла во двор. Дирижабль, совсем недавно существовавший только в виде каркаса, успел за прошедшие сутки обзавестись каким-то покрытием, больше похожим, честно говоря, на сшитое вместе лоскутное одеяло, чем на что-то вменяемое. Даже думать не хотелось, насколько легко такая, с позволения сказать, обшивка порвется. Если Пентиусу особенно не повезет при запуске, сразу же, зацепившись за забор, расхаживая вокруг этой штуки, я не смогла не закатить глаза. Змей реально собрался лететь на этой хрени. Да она хорошо, если до края Пентаграмм Сити дотянет. Как же далеко это от того красивого дирижабля из канона. Ну не станем ли мы с Пентиусом, в таком случае, теми, кто поможет друг другу? Ха-ха. Сначала разберись с Криптоном, Сэлль, и еще одним шагом к этому станет тренировка полета и дальнейший фарм баллов. Ну, система, выдашь мне квест на шахту, хотя бы пару единичек опыта, на тот случай, если там ничего нет, а сама шахта пустая и выработанная. Копейка рубль бережет, как говорится. Мне надо качаться, чтобы сделать что-то против Брейниака и помочь Криптону. Квест «Прочистить шахту». Потому что с заброшенной платиновой шахтой в круге гордыни точно что-то нечисто. Монстры, ловушка, пустые слухи, там может ждать что угодно с какой угодно наградой. Награда, вплоть до поднятия уровня с сохранением прогресса. Штраф за провал, вплоть до вашей гибели и гибели сэра Пентиуса без перерождения. Система услышала меня, и описание квеста не могло не напрячь. Да что там, оно напрягало. Огромные красные буквы над пропастью, сообщающие... Не прыгать. Само по себе описание квеста, конечно, еще оставляло место для шанса на то, что ничего опасного в той шахте не будет, но щедрая награда и такой штраф за провал намекали, и Пентиус еще торопится туда. Да там, как минимум, надо сначала разведать все дроидами, узнать, что там такое засело, и только после этого, в принципе, что-то делать. Нет, решено. Сначала, максимально осторожное изучение, но разговор на данную тему... Дело завтрашнее, к когда Пентиус проснется, а пока, буду тренировать полет дальше. Так как каркас дирижабля теперь покрывала обшивка, и забираться мне было некуда, я сразу приступила к разминке в виде прыжков. На этот раз, я коротко разгонялась и пробовала пролететь по двору, и у меня, черт побери, получалось. Тело отрывалось от земли, плавно поднималось в воздух на несколько метров, на высоту куда более существенную, чем могло бы при обычном прыжке, затем неспешно пролетало еще несколько метров, слегка извиваясь в воздухе, и аккуратно касалось земли сначала передними, потом средними, потом задними лапами. Высоту у меня получалось понемногу увеличивать. Так, если при первых попытках я могла лишь мельком заглянуть за высокий забор вокруг двора, то спустя несколько попыток у меня даже получилось взлететь выше крыши дома. Возможно, мне очень хорошо помогал с тренировками тот факт, что я вновь начала чувствовать магическую энергию вокруг себя, видимо, ту самую, которая позволяет восточным драконам летать. Подсознательно сгущая и уплотняя ее вокруг своего тела, я как раз обеспечивала саму возможность левитации. Значит, вот как оно происходит, как же классно. Еще и навык полета подняла немного, судя по оповещениям. Сердце быстро забилось от радости. Энтузиазм в освоении полетов резко пополз вверх, как и самооценка. Ну, это точно значит, что стоит попробовать пролететься дальше обычного. В конце концов, по одному только двору летать я не смогу, маловато тут места, а вот на улицах за забором с этим получше. Когда я, ощущая легкую дрожь в лапах от волнения, попыталась перемахнуть через забор, верхняя сторона ограды, из-за того, что я не идеально рассчитала высоту прыжка, слегка коснулась моих брюшных пластин, а хвост и вовсе случайно ударил кончиком по ограде. Но я достигла того, чего хотела. Мои лапы коснулись травы по ту сторону забора. Я смогла. Конечно, с точки зрения более опытного дракона это было так, ерунда, но для меня, только-только учащийся летать, достижение. Ну, значит, продолжим повышать навык полета. Смогу ли я сделать это так, чтобы не заблудиться? Сейчас посмотрим. Из центра мини-карты, обозначающая меня синяя стрелка, сместилась на самый край. Новая местность вокруг меня при этом не отобразилась. На мини-карте по-прежнему виднелись лишь схема дома и зеленые точки миньонов и розовые, Пентиуса. Однако теперь синяя стрелочка на самом краю карты указывала ровно в центр дома. Чтобы проверить догадку, я немного порасхаживала за забором туда-сюда. Стрелочка двигалась вместе со мной, при этом оставаясь направленной в центр мини-карты. Это значило, что я не потеряю направление к своего логову, даже если улечу. Вроде бы ерунда, но облегчающая жизнь. Хотя, конечно, прорисовка на мини-карте того, что находится за пределами дома, была бы полезнее. Ну что ж, если я сейчас начну более серьезную тренировку полета, то без проблем отыщу путь обратно. Улицы этого района выглядели пустыми, ни единого прохожего, ни демонов, ни какой-нибудь адской живности. Даже звуков перестрелок сюда не долетало, как и в прошлую ночь. Хотя по сторонам от аккуратно асфальтированной дороги, начинавшейся сразу за небольшим мостиком, ведущим к воротам, росли деревья с темной листвой, вероятность врезаться в них была весьма маленькой, за счет большого расстояния между деревьями. Так что я, чувствуя облегчение и радость отсутствию свидетелей моих неуклюжих тренировок, разогналась и вновь подпрыгнула. Даже когда крыши домов и зданий уехали вниз, пентаграмма ближе не стала, словно приклеенные к небу в играх текстуры облаков, которые всегда будут на одинаковом расстоянии от тебя, сколько ни лети вверх. Черт побери, смесь волнения и радости была такой, будто наконец-то удалось успешно освоить езду на быстром двухколесном велосипеде. И в этот раз, так как я не пыталась снизиться, а просто плавно летела над дорогой в нескольких метрах от земли, слегка извиваясь всем длинным телом в воздухе, моя скорость постепенно увеличивалась. Так что, слегка занервничав, я поспешила вернуться на твердую землю. Это была дикая смесь страха, радости и огромной гордости за себя. Может быть, я не летала идеально, но у меня получалось. И приземление в этот раз вышло намного аккуратнее, чем тогда, на крыше. Лапы все еще чувствовали толчок от соприкосновения с асфальтом, но на этот раз не такой болезненно неприятный. Так что я, немного пробежав, вновь поднялась в воздух. На этот раз, так как летела я очень низко, страх перед высотой не проявил себя, и я, наслаждаясь смесью радости, будоражащей сердце свободы и неожиданно приятного ощущения полета самого по себе, просто продолжила скользить в 7 метрах над землей, не набирая большой скорости, а извиваясь в воздухе, словно плывущая змея в воде. Поглядывая по сторонам, я могла рассмотреть дома, над которыми пролетала. В окнах некоторых горел свет, и на миг передо мной открывались неожиданно обыкновенные и напоминающие то, что было на земле, сцены из жизни грешников, которые не спали сейчас, ну, если опустить факт, мягко говоря, необычного вида некоторых обитателей домов. В одном из окон я увидела нечто похожее на Хатта, но за таким привычным делом, как сидение перед гребаным телевизором. В другом некто очень напоминающий человека лежал и отдыхал, читая книги на диване. Какой, однако, тихий район и спокойный. Даже странно, учитывая, что в начале своего незапланированного попадания в ад я постоянно слышала перестрелки. А вот линии электропередач начали попадаться чаще, вынуждая меня лететь выше и ближе к центру дороги. Затем улица с относительно небольшими и старыми на вид домами, по которым и не скажешь, что это место было адом, резко столкнулась с той, где начинались более современные на вид дома во много этажей, в знакомой мне по мультфильмам адской эстетике. Окна своей формой напоминали глаза, стены были окрашены в оттенки темно-красного цвета, этажи разделялись шипастыми выступами, на крышах также виднелись какие-то зубчато-шипастые украшения. По электрическим рекламным щитам крутили объявления о найме на официальное трудоустройство медвежатников и страховых мошенников для Маммана. Какой наглый. Хотя, если вспомнить, что он не упустит никакой наживы, и какой-то новый наркотик. Больше я прочитать не успела. Здесь же проходила оживленная трасса, под прямым углом пересекающаяся с той дорогой, на которой не виднелось автомобилей, но над которой летела я. А еще, здесь было больше гребаных электрических проводов. И проверять, поджарюсь ли я из-за них или нет, мне не хотелось. Это заставило меня изменить направление полета, и, сначала прижав лапы к телу, а потом выставив их в момент приземления перед собой, быстро нырнуть к тротуару в стороне от дороги. Некоторые из грешников и редких одорожденных демонов, идущих по своим делам и стоявших у светофора, бросили на меня взгляд, кто-то присвистнул, но единственной заметной реакцией с их стороны было расступиться, когда я начала приземляться. К счастью, я никого не задела, потому что пролетела над их головами. Ну, может быть, слегка, кисточкой на хвосте, а приземлилась я на газон подальше от грешников. Все-таки у того, что на мой облик здесь не обращают особо внимания, есть преимущество. Ух, из-за скорости, которую я успела набрать, это приземление было менее приятным, чем в прошлый раз, удар о землю оказался более сильным, чем я планировала. Как мне тормозить-то, чтобы не отбивать себе лапы каждый раз? Позади кто-то начал ругаться и материться. Ну просто типичный ад. Развернувшись, я приподняла голову, высматривая сверху пространство, свободное от электрических проводов. Тренировку полета и прогулку по городу в одном лице прекращать не хотелось. Ну и заодно решила воспользоваться возможностью и изучить, что там еще такое из себя представляет реклама в аду. Да, тут я от нее еще не так устала, как в реальности, чисто из-за того, сколь упоротая и незаконная она была по сравнению с привычной мне. Большая часть объявлений принадлежала компаниям греха жадности Маммана. Неудивительно, у кого тут больше всех денег раскупить показы. Часто мелькали роботы в виде нынешнего фаворита Маммана, того самого адского гончего, плюшевую игрушку в виде которого я утащила со склада супермаркета. А еще Дакимакуры в виде этого же гончего. Погодите, в 80-е годы что, реально существовало понятие подушки для обнимания с чьим-то изображением? В моем мире они появились лишь в 90-е. Интересно, у нас тут нынешняя звезда Маммана пляшет? Грех жадности реально в наглую транслировал свою рекламу на чужом круге, причем принадлежащим двум самым могущественным в аду существам, Люциферу и Лилит. Впрочем, их заведения тут тоже вполне рекламировали. На табло я впервые увидела парк развлечения Лулу Ворлд, который в оригинальном сериале лишь упоминался. Маскотом у него было не уродское говорящее яблоко, а желтая утка в черном цилиндре. Некто средний между Скруджем Макдаком и хрестоматийными утенками для ванны, по которым так перла Люцифера. Ладно, я понимаю, почему Октавия была так недовольна Лулулендом. По крайней мере, по рекламе Лулу Ворлд действительно привлекал больше, даже не вписывался своими весельем и милотой в окружающий ад и все непрекращающуюся ругань. Более того, брань стала чуть-чуть ближе и громче, и этим наконец отвлекла мое внимание от пожирания рекламы. Перейдя, наконец, с газона на асфальт и повернув голову на звук голоса, я увидела дракона. Нет, это был похожий на моего западного сородича грешник, с нелепо маленькими, как в мультиках, крылышками, выступающей зубастой нижней челюстью и антропоморфным строением тела. А еще он носил какую-то нелепую цепочку из желтого металла на шее, может быть, это даже было золото, и просто-таки стереотипную черную кожаную куртку и порванные на коленях джинсы. «Ты куда летишь? Ты за хвостом своим следи», — ругался грешник, однако ругался на расстоянии, не рискуя подходить ближе. Как говорится, покой не может длиться вечно. После тихого района, напоминающего мирный пригород в каком-нибудь городке на земле, меня снова принесло туда, где мне напомнили, что я все еще в аду. Впрочем, ясно-понятно показало, что драку затевать этот дракон первым не собирался, не уверен он был в своих силах из-за моих размеров и внушительного вида, а ругался потому, что у него сегодня был на редкость заебывающий день, и мой хвост, не задевший его голову, но бывший близко к этому, и стал причиной этого закипания. К тому же, рядом находились друзья скандалиста, стояли в стороне, позади него, с выжидающими оскалами наблюдая за шоу. Выглядеть перед ними трусливым этот грешник не хотел, а потому, усиленно изображал из себя моську из известной басни. Хотя у меня возникла мысль испытать электрическое дыхание на этом существе, драку оно не начинало, так что я отвернулась от него, чтобы определиться, куда направиться дальше. Сказалось на выборе именного такого решения еще и настроение, умиротворенное после приятного вечера с Пентиусом. Нарушать же редкий момент душевного равновесия не хотелось. Итак, возвращаться обратно или продолжить полет. Вдалеке по этой улице были видны большие небоскребы, расположенные в центре Пентаграмм-Сити. А так как стрелочка на мини-карте всегда указывала на мое логово, то и заблудиться у меня точно не получилось бы. В душе начало скрестись любопытство. Это же гребаный Пентаграмм-Сити. Город из одного из моих любимых фандомов. Да, и я нахожусь в нем. Место с опасностями, но я могу посмотреть и изучить его. Может быть, не упускать возможности сделать это? Внезапно у меня за спиной раздался визг тормозов и звук удара. Это демон, который ругался на меня, наконец-то заткнулся и начал было переходить дорогу, но... Так как смотрел этот невдупленыш на меня, а в аду за соблюдением правил дорожного движения, похоже, никто не следит, дракона сбила какая-то быстро едущая на зеленой машина. И тут же, резко газанув обратно, отъехала от него в сторону и помчалась дальше по улицам, словно ничего не произошло. Какого фига? Ну что, мир решил мне напомнить, где я нахожусь. Впрочем, грешник, как ни странно, особо пострадавшим не выглядел. Шевелиться и двигать головой начал практически сразу, и даже пополз обратно прочь с дороги, так что, отрегенерирует. Впрочем, ползал дракон недолго, несколько других грешников подошли поближе, и, подхватив это существо под руки и нелепые крылышки, затащили обратно на асфальт. Ясно-понятно, однако, показало истинные намерения этого действия, которые заключались в том, чтобы облутать дракона, и, подтверждая то, что ясно-понятно озвучило касательно их намерений, начали шарить по карманам дракона, а кто-то проворно стащил с его шеи золотую цепь.